Вот почему он исчез. И вот почему после похищения Готорна и Дюкета вся полиция Монреаля разыскивала не только Даниэля Лемойна и Бернара Теру, но и Майлза Шекли. Вы думаете, он приказал Гренелю убить Дюкета? Какая разница? Сове плюнул на газовую плиту, вызвав шипение, похожее на помехи в приемнике. Рауль Дюкет уже 30 лет как покойник. Глава 23. Кардинал с Делорм остановились позавтракать в маленькой придорожной закусочной под названием «У Маргариты». Кардинал успел мысленно отрепетировать заказ по-французски, но когда Маргарита, необъятная женщина в очках с толстыми, как пепельницы, стеклами, выслушала его, она рассмеялась. «Почему она смеется? По-моему, я все правильно сказал». Делорм покачала головой. «Это все твой акцент. Тебе кажется, что франко-канадцы говорят по-английски очень забавно, но, поверь мне, они и в подметке не годятся англосаксам, которые пытаются говорить по-французски». «Хватит, больше никогда ни слова не произнесу по-французски». «Не глупи, у тебя очень хорошо получилось». «Чертовы французы! И они еще удивляются, почему остальное население страны их терпеть не может». «Прекрати, ты заговорил, как Маклеод». «Шучу». Делорм выглянула в окно, по обе стороны шоссе тянулись поля. Солнце еще не успело подняться высоко и бросало на ее волосы рыжие блики. «Думаешь, Сове сказал нам правду?» — спросила она. От правды он выигрывал больше. К тому же все, что он сказал, вписывается в то, что мы слышали от других. Думаю, больше нам из телефонных контактов Шекли ничего не извлечь. Хозяйка заведения принесла еду, для кардинала гамбургер, а для Делорм тарелку путен, франко-канадской мешанины, состоящей из жареной картошки, соуса и расплавленного сыра. Господи, Делорм, как ты можешь это есть? Отстань, я это ем только в Квебеке. Ну, конечно, изысканный, утонченный французский вкус. Делорм взглянула на него своими серьезными карими глазами. Когда заказываешь еду, ты должен говорить «прандр», — строго сказала она. «Живе прандр, будьте любезны, принесите». Они уже выехали на 10-е шоссе и собирались возвращаться в город, когда у кардинала зазвонил телефон. В трубке раздался очень вежливый, очень британский голос: «Добрый день. Могу ли я поговорить с детективом Джоном Кардиналом?» «Вы уже с ним говорите». «Вот как. Насколько я понимаю, вы хотели меня найти? Меня зовут Готорн, Стюарт Готорн». Стюарту Готорну явно перевалило за 60, но он был подтянут, бодр и энергичен. Пышные волосы, седые на темени, ближе к шее, сохранили следы былого пшеничного оттенка. Они были зачесаны так, что образовывали два крыла над ушами. Кардинал ожидал, что он будет одет в строгий костюм в тонкую полоску. Но Готорн, конечно, давно вышел в отставку, а значит, причин для такой парадности не было. Он явился в свободной белой рубашке, защитного цвета брюках без отворотов и туристических ботинках. В общем, в таком наряде он бы отлично смотрелся на сафари, в телевизионной студии или занимаясь какими-нибудь работами у себя в саду.